и с ним проститься был бы рад. Прочтя печальное послание, Евгений тотчас на свидание стремглав по почте поскакал и уж заранее зевал, приготовляясь денег ради на вздохи, скуку и обман, и тем я начал мой роман. Но, прилетев в деревню дяди, его нашел уж на столе, как дань готовую земле. Нашел он полон двор услуги. К покойнику со всех сторон съезжались недруги, други, охотники до похорон. Покойника похоронили, попы и гости ели, пили, и после важно разошлись, как будто делом занялись. Вот наш Онегин — сельский житель. Заводов, вод, лесов, земель хозяин полный, а досель порядка враг и расточитель. Я очень рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. 2 дня ему казались новые, уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На 3-й роща, холм и поле его не занимали боли. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же, хоть нет ни улиц, ни дворцов, ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень или верная жена. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвящаясь невинным, брожу над озером пустынным, и фарниенте мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы, читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни? Цветы, любовь, деревня, праздность, поля, я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом. Замечу, кстати, все поэты любви мечтательной, друзья. Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила. Так я обеспечен воспевал и деву гор, мой идеал, и пленниц берегов Салгира. Теперь от вас, мои друзья, вопрос нередко слышу я: о ком твоя вздыхает лира? Кому в толпе ревнивых дев ты посвятил ее напев? Чей взор, волнуя вдохновением, умильной лаской наградил твое задумчивое пение? Кого твой стих боготворил? И, други, никого, ей-богу. Любви безумную тревогу я безотрадно испытал. Блажен, кто с нею сочетал горячку рифм. Он тем удвоил поэзии священный бред, Петрарке шествуя во след, а муки сердца успокоил, поймал и славу между тем. Но я, любя, был глуп и нем. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Пишу, и сердце не тоскует. Перо, забывшись, не рисует близ неоконченных стихов, ни женских ножек, ни голов. Погасший пепел уж не вспыхнет. Я все грущу, но слез уж нет. И скоро, скоро бури след в душе моей совсем утихнет. Тогда-то я начну писать поэму песен в 25. Я думал уж о форме плана и как героя назову. Пока мест моего романа я окончил первую главу. Пересмотрел все это строго. Противоречий очень много, но их исправить не хочу. Цензуре долг свой заплачу и журналистам на съеденье плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам, новорожденное творение, и заслужи мне славы дань, кривые толки, шум и брань.